Но ведь закон избавляет вас от этой неприятности, устанавливая для всех равенство. Бойтесь, граждане, опасного соперничества. Богатые захотят во что бы то ни стало отличиться, а бедные из ложного стыда будут тянуться изо всех сил, чтобы с ними сравняться. Социалист, однако, не только женщин коснулась эта живая и резкая обличительная речь Катона, пишет Геро. Тут досталось всем, и Сципиону, и коринфским статуям, и нечестию современного общества, и самому оратору. Досада и грусть слышны были в каждом его слове. Пусть бы еще патриции наряжались, завивались, пудрились и носили парики, уж таково их назначение. Но ведь даже честные крестьянки, соседки Катона, и те стараются скрыть свой золотистый цвет лица под белилами и румянами, готовы спустить свое хозяйство, свои поля, чтобы на эти деньги купить ожерелье и нацепить его себе на шею, как храбрый воин, вынужденный отступить, пускает в ход свою последнюю стрелу, так Катон, хотя и чувствует, что ему не удастся убедить слушателей, все-таки громит женщин и язвит их своими сарказмами и каламбурами. В самих успехах Рима он видит роковую причину его будущей гибели, но римляне были слишком упоены своими триумфами, чтобы испугаться зловещих предсказаний Катона. К тому же в то время еще не существовал закон, устанавливающий тайную подачу голосов, и благодушным мужьям приходилось подавать свой голос на глазах у своих жен. Таким образом, закон был отменен. Благодушные — вот самая лучшая характеристика римских мужей. Согласитесь, трудно относиться без симпатии к таким людям. Рухнувший закон Оппия плеснул нового топлива в костер Ренессанса. Женские моды теперь менялись каждый год. Римляне все время видели на своих женах тонкие ткани из пергама, карфагенский пурпур, оборки кружева, пышные шлейфы, элегантные башмачки. Стали пользоваться бешеным спросом профессии ювелира и парфюмера. Колье, диадемы, браслеты, кольца, заколки, египетские благовония, пудра, краска для волос. Большой популярностью пользовалась та, что придавала волосам цвет и блеск золота. Все это римлянки использовали по полной. Матроны выезжали в свет с пышными свитами, состоящими часто из нескольких десятков рабов. Римские завоевания вырыли огромный пустой имперский котлован, который тут же стал заполняться близлежащей родственной культурой, которая заодно слегка размывала строгие прямые стенки котлована. Все происходящее Катону страшно не нравилось. Он не уставал произносить по поводу новых развратных нравов гневные речи, которые современники метко прозвали «воплями Катона». Вот так вот люди легко соглашаются с моралистами, ибо те всегда трындят внешне правильные вещи. Люди даже выбирают моралистов цензорами и депутатами, но при этом люди моралистов не любят. Моралисты скучны и говнисты. Причем последняя — самая гнусная черта ревнителей старой морали. Я бы даже ввел термин «говнистость моралиста» во все учебники по психологии, социопсихологии и политпсихологии. Уж не знаю, почему так получается, но самые большие моралисты — не только страшные ханжи, но и двуличные люди. Не допуская попрания своей любимой моральки другими, они часто вполне допускают для себя отступление от традиции. Катон исключил из состава Сената одного дядьку, который чмокнул жену в присутствии дочери за аморалку, а сам до старости лет шастал по публичным домам. И, будучи 80-летним стариком, женился на 15-летней девушке. Катон сравнивал ростовщичество с убийством человека и рекомендовал юношеству никогда не заниматься столь омерзительным делом, а сам, через подставных лиц, обходя закон, вовсю давал деньги в рост по 20% годовых. Кому давал под меньший процент, пусть откликнется, я лично извинюсь. Катон трындел о традиционных римских ценностях, уважении к богам и показном равенстве богатых и бедных, но при этом к концу жизни сколотил такое состояние, про которое богохульно утверждал, что даже сам Юпитер не смог бы отнять у него всех капиталов. А на рынке торговался с бедным торговцем за каждый ас. Катон вещал о внутренней чистоте, скромности и простоте, а сам занимался работорговлей, занятием, которое даже в рабовладельческом Риме считалось постыдным. Я встретил Марка Порция Катона на набережной Яузы в Александрхаусе, роскошном здании с видом на Кремль. Ныне Катон невысок и не жилист, а, напротив, пузат и грузин, небрит и волосат, да и зовут его Александр Гельевич Дугин. В остальном точно такой же отморозок. У нашей встречи была одна цель. Я хотел познать Дугина, не в библейском смысле, упаси Боже. Познал. Катон чистой воды. Тот же запал, та же ненависть ко всему новому и превознесение старого, та же декларативная борьба за традицию против цивилизации и то же жульничество. Для себя Дугин считает возможным то, чего не допускает для других, например, стиральные машины, кондиционеры, мобильный телефон, автомобиль. Не знаю, возможно, это и странно для такой книжки, но я, пожалуй, вставлю сюда кусок нашей беседы с Дугиным. Должны же вы получить полное представление о Катонах. Вот вам современный тип защитника традиций. Абсолютно такой же, как 2000 лет назад.